пока оно тихо. Аркадий Павлович был из тех людей, которых все любят и уважают. Всегда веселый, смешливый, приветливый, этакий мистер Эндорфин, добрый дядюшка, у которого в племянниках весь подъезд от первого до последнего этажа. У него была густая седая шевелюра, большие очки-хамелеоны, тонкие брови и потрясающая обаятельная улыбка. Внешне он напоминал классического профессора какого-нибудь технического вуза или доброго доктора, которому, как к Айболиту, приходят лечиться все от мала до велика. Мы познакомились с ним в торговом центре, расположенном на соседней улице. Я попыталась выволочь на улицу пакет с продуктами и мешок с канцелярскими принадлежностями, а он вызвался мне помочь. Несмотря на свою субтильную конституцию, мои покупки Аркадий Павлович нес без труда, да еще умудрялся шутить и вести занятный разговор. То, что этот позитивный человек обитает в этом же доме, что и я, стало понятно, как только я его увидела. Глафира Григорьевна оказалась права. Моя способность отличать колдунов от обычных людей с каждым днем становилась все лучше и лучше. И хотя слету определить род занятий встретившегося чародея я пока не могла, понять, что передо мной находится мистическое создание, теперь было проще простого. Из разговора с новым знакомым выяснилось, он живет на 7-м этаже, обожает играть в бильярд и читать исторические романы, а еще работает в морге патологоанатомом. Соседи на Аркадия Павловича реагировали странно. Обычные люди радостно здоровались, пожимали ему руку и интересовались делами. А волшебники всеми силами старались обойти стороной. Если же этого сделать не удавалось, натягивали на лица вежливые улыбки, раскланивались и поспешно куда-нибудь исчезали. Это немало меня изумляло. Недоумение достигло апогея, когда в одном лифте с добродушным соседом отказался ехать Гена. Кроме меня и Аркадия Петровича в кабине больше не было никого. Но парень, бездарно изобразив на лице сожаление, сообщил, что поедет следующим рейсом. «Уважает», – с усмешкой сказал сосед, когда лифт повез нас вверх. «И побаивается». «Интересно, почему?» – удивилась я. «Вы ведь такой замечательный». «Я замечательный, когда добрый», – серьезно заметил Аркадий Павлович. «Когда же я зол, под руку мне лучше не попадаться». Я вопросительно на него посмотрела и вдруг поняла, что с лицом мужчины что-то не так. Вернее, с его глазами. Почему-то показалось, что через темные стекла очков хамелеонов на меня смотрит всего одно око, в то время как второе закрыто огромным бельмом. Не то чтобы это сильно меня напугало, однако заставило серьезно задуматься. Дома, следуя новой привычке, я взяла карандаш и предоставила пальцам возможность самостоятельно водить грифелем по бумаге, интуитивно создавая образ, возникший в моей голове. Долговязая фигура, которая штрих за штрихом появлялась на бумажном листе, славного соседа напоминала с очень большой натяжкой. Вместо обаятельной улыбки на ее физиономии сверкал злобный оскал. Пышная шевелюра превратилась в спутанные космы, а над переносицей находился один огромный продолговатый глаз. Циклоп? Определенно нет. Насколько я помнила, эти одноокие создания магической силой не обладали. У соседа же как минимум есть возможность укрыть свое необычное лицо иллюзией, чтобы не вызывать опасений у тех, кто не знает, кем он является на самом деле. Немного подумав, я решила спуститься на 10-й этаж и заглянуть в гости к Гене, чтобы поинтересоваться, почему он избегает Аркадия Павловича. Я заперла квартиру и вышла на лифтовую площадку. Стоило нажать на кнопку вызова, как распахнулись двери кабины, и мне навстречу шагнул Евгений Рейд. От неожиданности я охнула и отступила назад. Лифт за спиной мужчины закрылся и, судя по звуку, поехал вниз. «Привет, Огонек», – сказал мне Евгений, подходя вплотную. «Куда это ты собралась?» «В гости», – ответила я, глядя на него сверху вниз. «Здравствуй, Женя». «А я приехал в гости к тебе», – дракон заговорчески подмигнул. Может, отложишь свой визит на потом, а сейчас прогуляешься со мной в кафе?» «В кафе?» «Да. Я на днях отыскал уютную забегаловку, в которой готовят потрясающие пироги с вишневым вареньем. Когда я туда пришел, сразу вспомнил о тебе. Так и подумал, Огоньку бы здесь точно понравилось». Женя мило улыбался и уверенно теснил меня к стене. Его огромная мощная фигура надвигалась на меня, как скала, давила и не давала свободно вздохнуть. Я нагнулась и прошмыгнула под его рукой к подъездному окну. «Сходим в другой раз», – растянув губы в ответной улыбке, ответила я. «Не обижайся, ладно? Сегодня я действительно занята». «В прошлый раз ты тоже была занята», – шутливо оскорбился дракон. «Наверное, я тебе просто не нравлюсь. Да, Алиса?» «Но почему же?» – я медленно отступила к лифту. «Мне не нравится, когда на меня давят. А в целом ты… весьма симпатичен». В глазах Рейта появились нехорошие огни. «Лестно слышать», – с прохладцей в голосе произнес он. «Ты мне тоже симпатична. Весьма. Я вовсе не собираюсь давить. Просто хочу познакомиться поближе. Если сегодня ты спешишь, изволь, я сдерживать не стану. Но прежде чем уйдешь, скажи, когда будешь свободна, дабы я мог официально пригласить тебя на свидание и был уверен, что у тебя не возникнут новые дела». Женя продолжал улыбаться, а в его глазах играли недовольные искры. «Ну да, обычно девушки с ним так себя не ведут. Позвал, пошли или даже побежали. Меня же на прогулку приглашали дважды, розу лохматую подарили, а я отказываюсь, да еще отмазки дурацкие леплю. Самое забавное, что, повстречайся мы с Женей несколько месяцев назад, бегать за мной ему бы не пришлось. Я бы сразу согласилась на все его предложения. Уж очень господин Рейд красив и обаятелен. А еще этот исходящий от него флер опасности. Теперь же сей флер меня здорово напрягает. Пугает огонь, который постоянно горит в его глазах. Пугает настойчивость, с которой он хочет завязать со мной знакомство. И совершенно непонятно, зачем ему это знакомство нужно. Неужели с его точки зрения я... не рыжая мышь, а вполне себе интересная девушка. Как бы то ни было, встречаться с ним мне не хочется. Ни капельки. Не знаю, что тебе ответить. Я развела руками. Право, Женя. У меня сейчас очень много работы. В течение ближайших 2 недель я закопаюсь в бумаги и буду сидеть в них, как крот. Евгений покачал головой. Вот это да! С чувством произнес он. «Давненько меня девушки не динамили». «Нет, Алисушка, на прогулку мы с тобой все-таки сходим. Не сегодня, так завтра. Поверь, тебе понравится». «Женя, я же сказала». «Я слышал». Он подался вперед, сжал руками мои плечи. «Прости, Огонек, ничего не могу с собой поделать. Ты такая маленькая, такая сладкая, как цветочная фея». Ответить я не успела. Позади меня разомкнулись двери лифта, и из кабины на площадку вышел Аркадий Павлович. «Алиса, я принес карандаши!» – радостно возвестил он. «Те, которые ты вчера в магазине купила. Они у тебя из сумки выпали. Я их подобрал, а вернуть забыл, представляешь? Вот, пришел отдать». «А что у вас тут происходит?» При появлении соседа Женя меня отпустил и заметно напрягся. «Ничего», – мрачно произнес он. «Ничего такого, что вас бы касалось». «Я так и понял», – усмехнулся Аркадий Павлович. «Алиса, почему у тебя такое испуганное лицо? Он к тебе приставал?» Я неопределенно махнула рукой. На лице соседа появилась укоризна. «Тебе бы, Женя, в средневековье жить». Тогда столь грубо ухаживать за девицами было в порядке вещей. Сейчас к девушкам другой подход нужен. «Не учите меня жить», – фыркнул дракон. «Вы, Аркадий Павлович, карандаши принесли? Вот и отдайте их хозяйке. Мы с ней свой разговор еще не закончили». «Для тебя, Евгений, стало быть, авторитетов нет», – усмехнулся сосед, отодвигая меня в сторону. «Ничего-то ты не боишься. Может, тогда повторишь свои слова, глядя мне в глаза?» Он взялся за дужку своих очков и потянул их вниз. Рейд сразу же повернул голову в сторону и силой нажал на кнопку вызова лифта. «Увидимся, Алиса», – буркнул через плечо Евгений, шагнув в кабину. Лифт поехал вниз. «Не буди лихо, пока оно тихо», – усмехнулся Аркадий Павлович. «Правда, Алиса?» Он поправил очки. На секунду мне показалось, что из-под их стекол блеснул большой продолговатый глаз. Сосед похлопал меня по плечу и, отдав коробку с карандашами, пошел в сторону лестницы.